Аврора не знала, дошло ли ее письмо, но отправить еще одно уже не могла. Вернулся Сарн. А Иртам таки помер. Организм парня не выдержал сочетания спиртного с возбудителем и снотворным. Жалеть пирата Аврора не собиралась, но доступ в центр связи был утерян. Увы, теперь придется охотиться на нового. А заодно Аврора припрятала плазмер. Лично сперла у Иртама из каюты и несколько ножей. Прицепила к сережкам пару метательных звездочек, чтобы были всегда под рукой, и по-прежнему изображала послушную игрушку Сарна. Неделю изображала. Тот день начался обычно. Сарн проснулся, выпил кофе, получил порцию утреннего секса и принялся одеваться с помощью Авроры. Все изменилось в одну секунду, когда здоровущий крейсер вынырнул из гиперпространства и одним залпом снес половину орудий станции прикрытия. А вслед за ним начали появляться еще крейсера, корветы, эсминцы, осиным роем закружили истребители третьей эскадры России. «Боевая тревога!» Взорвался динамик в каюте Сарна. Пират отшвырнул все и бросился к двери. Не успел. Он не ожидал ничего подобного от своей игрушки, иначе остерегся бы. А Аврора не собиралась упускать свою добычу. Да, Сарна не взять живьем. И очень жаль, что у нее нет времени, но хотя бы так. Пират просто не успел ничего понять, когда Аврора плеснула ему в лицо огненным кофе из кофейника и добила резким ударом в горло, ломающим хрящи и сминающим гортань. Тело упало на пол. Несколько секунд Аврора смотрела на агонию, а потом сняла у Сарна с пояса плазмер и одним выстрелом оставила на полу обугленную тушку. Жаль, что мерзавца не взять живьем, но неизвестно, кто его прикрывает, вдруг еще вывернется. А упускать гада нет уж, такие жить не должны. Где ключи от наручников? Аврора рванула чехол с карточками с пояса пирата и толкнула дверь в спальню Калерии. Женщина дернулась к подруге. «Что там?» Аврора провела карточкой по замку наручников, заставляя их открыться. «Боевая тревога! Сарн мертв! Это русские корабли! А ты откуда знаешь?» «Я сама позвала», — призналась Аврора. «И молчала?» «О таком лучше молчать», — отрезала Кхонка. «Одевайся!» Калерия бросилась к шкафу. Форма Сарна висела на ней мешком, но не наплевать ли? Не до красоты был бы срам прикрыт. «Есть оружие!» Вернувшаяся с плазмерами Аврора бросила один Калерии. Женщина проверила заряд и довольно улыбнулась. «Откуда ты знаешь, что Сарн...» «Вот как!» Аврора обернулась. Калерия застыла над трупом своего мучителя, и на красивом лице одно выражение сменяло другое. Радость, досада, недоверие, страх? «Кто ты такая?» Аврора чертыхнулась про себя. Калерия умело направляла на нее плазмер. «Ты что, сдурела?» «Нет, ты не простой инженер, так? Русский флот, Сарн, кто ты?» Аврора поморщила нос. «Ладно, снимем еще один слой тайны. Хорошая вещь, луковица. Ее долго чистить можно». «Аврора Варина, капитан разведки. Еще что-то хочешь услышать?» «Чьей разведки?» «А вот это мое дело. Можешь выстрелить, хочешь?» Калерия опустила плазмер дулом к полу. «Дерьмо! Электронщик долбанный! Гав-гав! Что ты хочешь сделать?» «Эрасмиус Гризмер!» «Рехнулась!» Калерии не надо было долго растолковывать. «А ты не понимаешь? Он сбежит, наверняка сбежит! Ты рассчитываешь, что две бабы?» «На Сарна и одного хватило!» «Сарн не ждал от тебя нападения. Эрасмиус тоже не ждет. Дура. Ты со мной? Две дуры». Но Эрасмиус ждал. Когда по базе понесся вой сирен тревоги, ученый не стал долго размышлять. Инстинкт травленного волка ни разу не подводил мужчину. Эрасмиус просто покидал выращенный крейсер самое ценное разработки. Несколько компьютеров, образцы и еще раз оглядел лабораторию. Жаль, образцы весьма интересны, особенно этот. Эрасмиус покосился на эридину ведра все. Роды должны были начаться со дня на день, и ребенок мог вырасти. Отдать, что ли, приказ стимулировать искусственные роды? На лице ученого появилась улыбка, которая повергла бы в ужас и профессиональных пиратов. Почему бы и нет? Ребенок почти развился. Лучше бы довести дело до конца, но и так интересно понаблюдать. Своего рода эксперимент. Что будут делать с таким существом? Зародышевый пузырь послушно зашевелился. Ему надо было стравить околоплодную жидкость, убрать тяжи, через которые к ребенку поступали нужные вещества, ввести в кровь женщины стимуляторы. Эрасмиус несколько секунд размышлял. Это надолго, да, но есть ли у него это время? Своя шкура дороже, а инстинкт кричит, буквально раздирает душу. Истошным воплем, что надо уходить, и лучше его послушаться. Эрасмиус еще раз оглядел лабораторию и вышел. Через 3 дня активируется система самоуничтожения, а этого ребенка он потом найдет. Обязательно найдет. Это будет интересный опыт. Когда Аврора и Калерия ворвались в лабораторию, крейсер Эрасмиуса уже отстыковался от станции. За себя ученый не боялся, его корабль полностью имитировал астероид своим внешним видом и мог уйти в гиперпространство практически с места, без разгона. А там лови его сколько угодно. А в луже около плодных вод на полу корчилась и хрипела середина ведра сё. Роды начались. Аврора смотрела на тело, извивающееся в луже розовой слизи и какой-то прозрачной жидкости, и ей становилось тошно. «Лера, ты здесь можешь побыть?» «С ней?» «Да, я буду у входа в лабораторию. Прикрою вас, если что». «Кажется, у нее роды. Я их принимать не умею». «Я тоже, но я здорова физически сейчас сильнее тебя. И случись что, здесь ведь лазарет с пиратами рядом. Могут вломиться. Ты справишься?» «Иди, я постараюсь помочь ей». Аврора кивнула и выскользнула за дверь. Этот коридор она удержит, что бы ни происходило. Когда раздались выстрелы, лежащие в лазарете 6 пиратов встрепенулись. «Что происходит? Где это? Нападение?» Только Маки догадался включить транслятор. И стены лазарета едва не покраснели от взрыва брани. Пираты вполне оценили флот Российской империи, выходящий из гиперпространства в боевом порядке. И чертову прорву истребителей, и крейсера, эсминцы, фрегаты. Короче, кому тут жить надоело? Пиратам точно не надоело. Но и в бой не хотелось. Тем более в безнадежный. Десант России в некоторых случаях пленных не брал. И с пиратами переговоров не вел. Почти никогда. Только если... «Доктор!» — родил один мысль. «Почему нет? Если мы его возьмем, нам точно сроки скостят». А он оружие сроду не держал, сам говорил. Вообще-то Эрасмиус Гризмер говорил, что лучшее оружие – это разум, а применять что-либо другое просто недостойно. Но пиратам было не до таких тонкостей, и они точно не знали, что по одному слову Эрасмиуса на них обрушится вся лаборатория. Они просто увидели возможность спасти свои шкуры и не хотели ее упускать. Они не знали, что Эрасмиус сбежал, что в лаборатории только 3 женщины. Зато у них было оружие. Скафандров, правда, не было. Крыса, чтобы спасти свою шкуру, способна на самые отчаянные поступки. Калерия вздохнула. Первым делом она отложила плазмер, но не слишком далеко, чтобы можно было дотянуться в любой момент, и перетащила Иридину на местечко по суше. Поискала что-нибудь острое. Схватки шли быстро и резко, словно организм женщины собирался пройти весь родовой цикл за 10 минут. Дина стонала и мотала головой, все ее тело было испещрено чем-то вроде алых точек. Ранки или... Чистым оставалось только лицо. Калерия не знала, что именно... Такие следы оставили отпавшие тяжи. Она вообще ничего не понимала, кроме того, что Дина без сознания, а роды, похоже, будут прямо здесь и сейчас. Голубые глаза Иридины резко распахнулись. Сначала в них метался ужас и боль, Но потом постепенно она узнала Калерию. Ужас уходил из голубых глаз. «Тихо, девочка, тихо!» успокаивающе заговорила Калерия, устраивая поудобнее голову Дины. «Все будет хорошо. Пить!» разлепила губы женщина. Калерия чертыхнулась и поискала глазами воду. Нашла бутылку на столе, отхлебнула вино. А почему бы и нет? Дина пила жадно, захлебываясь. «Сарн мертв, мы его убили!» тихо рассказывала Калерия. «Черный доктор сбежал. Ты беременна. Скоро у тебя родится ребенок!» Дина всхлипнула. Она ничего не помнила из своего пребывания в пузыре. Беременность просто выпала из ее памяти. Эрасмиусу нужен был инкубатор, и он держал Дину в состоянии полукомы. Зачем ей нервничать, пытаться что-то сделать? Да вообще, зачем инкубатору разум? Выключите довольно. Да и побочный эффект безумия нельзя было исключить. Зачем тратить время на купирование приступов сумасшествия? Ученый был практичен до крайности. Вот если бы ему нужно было для дела содрать с Дины шкуру, медленно посыпая ее солью, рука бы не дрогнула. А не надо, так зачем зря мучить? Ребенок? Ну да, так что расслабься и не сопротивляйся. Это все быстро закончится. Дина посмотрела на свой живот. Ребенок, так странно. Ничего, девочка, все будет хорошо. Я рядом с тобой, так что все страшное кончилось. И, опровергая ее слова, из коридора донеслись выстрелы. Аврора притаилась за выступом стены. Плазмер приятно оттягивал руку. Коридор в этом месте очень удобно изгибался. Пират отвел Эрасмиусу под лабораторию самый дальний угол станции, рядом с люком, ведущим в ангар, чтобы тот мог курировать часть проектов в открытом космосе. И тут же неподалеку размещался лазарет, чтобы доктору далеко не ходить. Сейчас это играло против Авроры, потому как пиратов там лежало человек 5, и все они, ну, не в битву ведь кинутся. Разумеется, нет. А вот попробовать тряхнуть доктора на предмет какого-нибудь чуда запросто. Скорее бы появились свои. Но на чудо надейся, а сама лапками греби. Жаль, черный доктор ускользнул. Если его нет в лаборатории... Аврора не питала никаких иллюзий. Такие твари, как Эрасмиус Гризмер, из лавы сухими выходят. И даже не поджаренными. Первый пират появился минут через 15. Простучали по коридору подошвы ботинок. Из-за поворота показалась грузная фигура. Аврора не стала тратить время, выясняя, кто идет. Эту тварь она помнила еще с налета на крейсер. Уж что другое, а память у шпионки была великолепная. Плазмер в руке выплюнул раскаленный сгусток, и на пол опустилось нечто обугленное, воняющее горелым мясом. Аврора покривила губы. Собаки, собачья смерть. Батарея заряжена полностью, так что ей хватит минут на 40 серьезного боя. А потом? А какая разница? Она никого не пропустит. Назад не отступаем. Я лучше мертвый сам уйду в родную землю, чем эту землю сдам. Мы кровью будем квиты. С врагом прими обед, что люди позабудут. Плоды его побед. Крутилась в голове старая песня. С этими словами легионеры Русины уже много лет шли в бой. В разведку, на смерть. Аврора знала, она не уйдет. Не пропустит врага к измученной Калерии и рожающей беспомощной Дине. Это ее люди, ее подруги. Это просто ее. Сейчас это те, кто стоит за ее спиной, и уйти она не сможет, иначе это... А ежели я дрогну перед врагом в бою, и ежели забуду ту клятву, что даю, до гроба не отмыть мне позор своей вины, пускай меня поглотит безумие войны. Аврора прищурилась и ошпарила плазмой следующего пирата. А нечего тут бегать, нервировать женщин. Ухмыльнулась так, что увидеть это Эрасмиус точно оценил бы. Холодно, зло, бесшабашно. Интересно, сколько пиратов она сегодня отправит в могилу? Хорошо бы штук 20 за все приятное. Хотя и одного сарна достаточно, чтобы оплатить проход по мосту Ирия. Отправить к Чернобогу такую сволочь... Ири. В русской мифологии небесное царство богов. Да за такое ордена мало, твари! Стрелять в ответ начали. Ничего, заливайте коридор плазмой, тратьте заряды. Все равно, пока здесь такой ад творится, вы не пройдете. А я полежу спокойненько, благо сзади только лаборатория. Иридина выгнулась в очередном приступе боли. «Лера, я умру, да?» Калерия тоже так считала, но сказать об этом несчастной девчонке, у которой на теле живого места нету. «Глупости! Всем больно во время родов! Ты не исключение! Или ты думала это как маникюр делать?» «Нет, такое ощущение, что внутри все рвется! Я точно умру!» «Не говори ерунды, а то родишь, уши надеру!» «Лера! Если что, ты моего ребенка возьмешь?» Калерия аж задохнулась. От необходимости отвечать ее спасло то, что Дина выгнулась в новом жестоком спазме, а Лера с присвистом смогла выдохнуть сквозь зубы. Это ж надо. Вот тебе и избалованная великосветская капризница. Вот тебе и лак для ногтей по 500 галактов за тюбик. Вот тебе и платье от кутюр. Ребенок от пирата, из-за которого она умирает, и все-таки... Дина застонала, и Калерия опять обратила на нее все свое внимание. Вытерла ей пот со лба, попробовала влить вина сквозь стиснутые зубы. «Вот так, дыши, маленькая, все будет хорошо!» «Лера, обещаешь?» «А твои родители?» «Они от меня отказались! Я не отдам им ребенка, не хочу! Они его в приют сдадут!» Калерия ничего не сказала вслух, но могут и сдать. Если сенатор от родной дочери отказался, то что он сделает с отродьем пирата? Хорошо, если не убьет. «Лера!» Калерия Вайндграсс вздохнула. «Дина, я обещаю, ребенка я воспитаю и выращу, но, думаю, ты и сама этим займешься». Голубые глаза закрылись на миг, а когда Дина их открыла, в них светился покой. «Лера, ты замечательная!» Две женщины смотрели в глаза друг другу. И что-то такое происходило в них. Дни плена, унижений, боли, страдания, горечи, отчаяния. Вот отчаяния уже не было. Они молчали, но так много можно было сказать одними глазами. Так много. «Дай слово, клянусь. Верю, ты замечательная. Ты обязательно выживешь. Нет, я знаю. Больно». Дина выгнулась и закричала отчаянно, как раненная птица, и в руки Калерии скользнуло крохотное красное тельце, покрытое чем-то вроде слизи. От тельца куда-то внутрь тянулся жгут пуповины. «Девочка! Дина, у тебя девочка!» На один миг голубые глаза стали осмысленными, а потом помутнели. Из влагалища Дины хлынул поток ярко-алой крови, выскользнуло что-то темное. Калерия вскрикнула, заметалась, ища хоть что-то, но и сама видела. Это смерть. Не остановить, не удержать. Она не врач. Был бы здесь медик, регенератор, да хоть что-то. Так нет же. Калерия не знала, как обращаться с биолабораторией. А Эрасмиус почему-то не оставил инструкций. Оставалось только смотреть, как подруга уходит. Но все было кончено за какие-то секунды. Дина дернулась последний раз и замерла в луже алой крови. Калерия всхлипнула. «Больно, боги, как же больно и как жалко несчастную девчонку, погибшую на пороге свободы!» Калерия не знала, что Дина умерла бы в любом случае. Опыты Эрасмиуса Гризмера не были рассчитаны на хрупкое человеческое тело. За эти 9 месяцев организм Иридины износился настолько, что состояние ее внутренних органов соответствовало состоянию внутренних органов 150-летней женщины и даже старше. Ничего этого Калерия не знала. Она просто плакала, держа на руках младенца. Опустилась на колени, закрыла голубые глаза подруги, требовательно запищал ребенок, и женщина пришла в себя. Слезы потом. Перевязать пуповину, перерезать, обтереть ребенка, проверить пальцы на ногах и руках. Без патологий. Но девочка была замечательная, не слишком крупная, но без внешних дефектов. Только вот глаза Калерия не сразу заметила, а когда увидела, чуть не задохнулась от шока. У человеческих детей, на какой бы планете они ни появлялись на свет, глаза голубовато-серые, бессмысленные. У этого ребенка глаза были черные. Черная радужка, такая черная, что не видно зрачка. Первым порывом женщины было брезгливо отбросить от себя вот это. Человек ли это вообще? Или... Но девочка запищала жадно и требовательно, как котенок, задергала кулачками, и на Калерию вдруг накатила волна нежности. Да будь эта девочка хоть черт с рогами, это единственное, что осталось на земле от Дины Ведросе, и Калерия не бросит малышку. Есть ли тут молоко? Рико довольно улыбался. Да, база была хорошо защищена, но кому это поможет, когда крейсер выныривает из гипера в каких-то 10 световых годах от станции и первым же залпом разносит в щепки половину орудий? Рико уже в гипере шел в полной боевой готовности и не собирался брать пленных. Разве что ненадолго. Надо сказать, солдаты разделяли его мнение. От пиратов страдали все. А паскудина Сарн вообще стоял костью в горле у всех войск, еще и издевался, так что его базу разносили от всей широкой души. Если бы полковник попросил сдерживаться и брать пленных, его бы просто не поняли. Рико и не просил. Он с удовольствием наблюдал, как его крейсера разносят в хлам остатки защиты, как один направляется к базе на поверхности планеты, чтобы высадить десант, как осиным роем снуют истребители, не давая уйти никому из пиратов, как высаживаются на космическую базу Сарна десантники с фрегатов, кружили в космосе астероиды и обломки базы. Главное, чтобы ее не разнесли до потери жизнеспособности. Пока пиратов Рико не жалел. Его бы воля вообще бы десант не высаживал, залил бы все плазмой, но пленные. Рико сильно переживал за Кхонку. Как-то она там, только бы уцелела. Получив жестокий отпор, пираты призадумались. Их осталось всего трое. Это не так страшно, но доктор оказался умелым стрелком. Не сдох ни Маки одним из первых, точно бы ему сейчас вломили. Оружие доктор, видите ли, в руках не держал. Трепло. «Тут мы не пройдем», — наконец высказался Маргарита, прозванный так за любовь к коктейлю и буйность в охмелю. «А надо. Сдохнем раньше. И что ты предлагаешь, вернуться и русским сдаться? Так тоже сдохнем. Система вентиляции». Пираты прищурились. Вент-каналы действительно были удачной идеей, но... «Вы вдвоем отвлекайте этого сукина сына, а я попробую пролезть», — решил Маргарита. Поскольку он был самым тощим, вопросов не возникло. Том выстрелил еще пару раз и крикнул, чтобы заглушить любой шум. «Эй, док, сдавайся! Не убьем! Гарантирую!» Ответом ему была тишина. Аврора молчала. Что-что, а разговаривать с пиратами она не собиралась. Может, еще и с унитазом пообщаться? Фи. Главное было продержаться. Пираты лезли, как тараканы, на кухню, а зарядов оставалось все меньше и меньше. Она не знала, что пираты надеялись добраться до доктора и предложить его в качестве выкупа за свою свободу. Ей было плевать на это. За кого бы ни принимали, стреляют-то в нее. И стреляют достаточно метко, и отойти нельзя, хотя бы Лерка догадалась батарею принести, но вряд ли. Аврора ни разу не принимала роды, но подозревала, что это всерьез и надолго. Очередной выстрел залил коридор плазмой. Козлы! Чтоб вас всех Чернобог побрал! Маргарита полз по трубе, узкой и подозрительно влажной. Но не наплевать ли? На что способен человек, спасающий свою шкуру? Да на все. Он бы и в прямую кишку пролез, не то что в вентиляцию. Если за дока их оставят в живых, значит, нужно добраться до Эрасмиуса Гризмера. Преодолев нужное расстояние, Маргарита нашел решетку вент-канала и начал осторожно откручивать держащие ее болты. Можно бы и выбить, но поднимется шум. Сразу вылезти не удастся, и док вполне успеет сделать из него жаркое по-вельцки. Увольте. Ребята стреляли. Маргарита медленно откручивал болты. Док отстреливался. С этого места его видно не было, только двери лаборатории, закрытую дверь. Калерия кое-как обтерла ребенка и завернула в какую-то тряпку. Да, найти тут детское питание нереально. Тогда что? Правильно, отдать подруге оружие и сидеть здесь. Помощи от нее никакой, особенно с ребенком на руках, но бросить здесь младенца? Калерия поежилась. Ни за что. Лаборатория производила такое мерзкое впечатление, что хотелось залить здесь все плазмой к чертовой бабушке. Эти стены, похожие на внутренности громадного животного, розовые шевелящиеся выросты, какие-то щупы, отростки, кое-где капала слизь. Бе. Бедная Дина. Калерия несколько секунд подумала и толкнула дверь лаборатории. Маргарита, наконец, отвинтил решетку и посмотрел вниз. Высота не меньше 3 метров. Головой вперед. Так пират же, не десантник. Расшибиться ему было неохота, поэтому мужчина прополз вперед и полез в люк уже ногами. Так были неплохие шансы спуститься тихо и без синяков. Десант шел по базе, убивая всех и каждого. Сарн настолько осточертел всем своей неуловимостью, что пленных не брали даже для допроса. Оставляли в живых только рабов, и то, если те докажут свою полезность. А нет, война все спишет. Допрашивали кое-кого уже на ходу. «Где Сарн?» «Не знаю. Где он обычно бывает? У себя или у Дока?» «Дока?» «Эрасмиус Гризмер». Стоило прозвучать этому имени, как десантники буквально ощетинились стволами, а командир отдал команду 2 десяткам солдат отправиться в сторону лазарета. Калерия толкнула дверь и почти нос к носу столкнулась с пиратом, то есть нос к тылу. Пират спускался из люка задом вперед и поэтому пока не видел женщину. А она просто замешкалась. Удобно ли целиться и стрелять с младенцем на руках? Да еще и попасть. Ну, чемпионом мира на таких условиях вам точно стать не грозит. Калерия просто промазала. То ли рука дрогнула, то ли ребенок дернулся, но женщина выстрелила в стену. Буквально в метре от пирата. Негодующе заверещала девочка. Пират откатился в сторону, и Лера поняла, второго шанса у нее не будет. Аврора услышала шум и выстрел за спиной, и, не раздумывая, рванулась обратно в лабораторию к беспомощной Лерке и рожающей Дине. Чернобог с ними, с пиратами. Если что с девчонками случится, она себе век не простит. Она не думала, что ее окружили, не боялась, не сомневалась. В ее голове осталась одна мысль – убить врага. Жестоко и быстро она завернула за угол вовремя. Лерка стояла, как статуя. Пират целился в нее из плазмера и совершенно не следил за своей спиной. Одного выстрела Авроре хватило. Обгорелая мумия упала на пол. Но женщина спиной ощущала, как приближается опасность. «В лабораторию!» – рявкнула она на Калерию. «Живо!» – и рванулась следом. Не успела. Выстрел ударил ей в спину, сбивая на пол, распластывая по серым плитам. Плевать! Краем глаза она увидела, как закрылась дверь лаборатории за Калерией с ребенком на руках. И обмякла. Скафандр не смог защитить ее полностью, просто подарил пару минут жизни. Но руки не слушались, тело словно онемело. Боль была такой страшной, что разум не воспринимал ее. Аврора Варина, солдат Русины, выполнила свой долг до конца. И перед глазами умирающей женщины поплыли белые стволы березок. Калерия рванулась в лабораторию, захлопывая за собой дверь. Может, сразу не сломают? Она видела, как упала Аврора, и понимала, после такого не выживают. Слезы застилали глаза. Девочки, как же так? В последний момент за что? Она ожидала стука в дверь, шума, выстрелов, но за дверью было тихо. Мик с недоумением тронул носком сапога тонкую фигурку в неуклюжем скафандре. «Баба, а где док?» — Том пожал плечами. «В лаборатории проверим». Но проверить пираты не успели. Выстрелы превратили их в головешки мгновенно. Им повезло намного меньше, чем Авроре. Или больше. Они даже не успели осознать, что умирают. «Что тут?» «Лаборатория. А эти?» «Два мужика и баба. Живы?» «Мужики сдохли. Баба вроде как еще дышит». «Не выстрелит?» «Нет, ей тут минут пять осталось. Добить?» «Погоди пока. Может, она для доктора особо ценна?» Капитан Александр Карин прищурился на дверь. За ней скрывался один из самых страшных преступников последнего столетия – Расмус Гризмер. Выбить дверь и войти? Или... «В опилку мне!» Приборчик, который ему протянули, усиливал громкость голоса в несколько раз. «Расмус Гризмер – это спецназ из Российской империи. Предлагаю сложить оружие и выйти с поднятыми руками. Гарантирую жизнь. В противном случае буду стрелять на поражение». Калерия не поверила своим ушам. Русские? Они все-таки пришли? Неужели? Выйти? Страшно. Ребенок. А если нет? Ведь начнут штурм, и как тогда? И словно сминая ее сомнения, прозвучало громовое. «Расмус Гризмер, если через 10 секунд дверь не откроется, начнем штурм. Последнее предупреждение. 9, 8, 7...» Калерия выдохнула, положила девочку так, чтобы ее не задело случайным выстрелом. 4, 3... И толкнула дверь. Умирать тоже нужно уметь, с честью. Александр поднял руку, готовясь дать отмашку. Не потребовалось. Дверь распахнулась. Но на пороге стоял не Расмус Гризмер. Женщина, высокая, с гривой черных волос, с таким телом, что у мужчин слюнки потекли. Только вот тело было покрыто шрамами. В руке не дрожал маленький плазмер, а глаза смотрели жестко и холодно. Капитан ВС Нопаш Калерия Вайнграсс была в плену у Сарна Гатрана. «Расмуса Гризмера здесь нет. Мы хотели его взять, но он успел скрыться». Александр прищурился. «Вроде как не врет, а там кто знает». «Вы кто?» «Я и Мисико». «Мисико Накимора?» Перед штурмом Рико довел до сведения всех солдат, кому они обязаны наводкой на базу. И Мисико Накимора знали все. И надеялись, что судьба пощадит девушку. «Да». «Где она?» Но ответа не потребовалось. Калерия уже забыла обо всем. Аврора лежала на полу в наполовину сожженном, наполовину сплавленном с телом скафандре, беспомощная, словно игрушка, сломанная злым ребенком. Калерия опустилась рядом, сняла с нее шлем, пригладила черные волосы. «Как же ты так?» Александр остановился рядом, так, чтобы видеть обеих. Он уже понял. Женщина сказала правду. Так не лгут. «Умирает. Минут пять осталось». Лицо Кхонки было ему знакомо. Рико показал. И Александр проклял судьбу, которая занесла его сюда слишком поздно. Слишком. Темные глаза женщины вдруг приоткрылись и увидели. Взгляд Мисико стал острым, ярким, осознанным. Александр схватил ампулу на поясе, одним движением прижал к ее шее. Пусть хотя бы так, пусть уйдет без боли. Глаза Авроры были еще затуманены, но главное, она осознавала. Калерия жива, цела. Рядом люди с русскими знаками различия на штурмовых скафандрах. Спасена? «Мисико, ты меня видишь? Все хорошо. Помощь пришла». Хорошие вы все-таки девочки, Лерка, умница. Поняла, что лучше меня назвать Мисико. Аврора попробовала что-то сказать и сама удивилась едва слышному шепоту. Мисико Никимора Тхон Тао, умираю. Сожгите мое тело. Калерия кивнула. Поняла. Слава роду. Лучше ничего не оставлять для генетического анализа. Ребенок. Дина. Дина умерла. Ребенок выжил. Девочка. Я решила назвать ее Авророй. Аврора улыбнулась. Сильнейшая обезболивающая делала свое дело. Она вообще себя не ощущала, хотя и подозревала, что остались ей считанные минуты. Она не истекла кровью только потому, что плазмер просто заваривал сосуды, но время уходило. Неважно. Калерия жива. И дочка Дины тоже. А с самой Диной она еще встретится. Тем, кто все отдал за други своя, дорога в Ирий всегда открыта. Род вечный, прими мою душу. Аврора глубоко вздохнула и закрыла глаза. Теперь уже навсегда. Калерия плакала, плакала, не стесняясь никого и ничего. «Как же так? Ведь уже почти все! Как же так?» Александр посмотрел на нее с состраданием, бедная девочка. «Терять вот так друзей, тех, кто прошел с тобой через ад, тех, кто тебя с собой закрыл!» Он сделал шаг назад и кивнул ребятам. «Обследовать лабораторию! Петр, Мишка, Бык, Кнут, живо!» Калерия взлетела с колен. «Там Дина, тело и моя дочь!» Александр посмотрел на нее с удивлением. «Дочь?» Женщина не выглядела недавно родившей, хотя что он вообще об этом знает? Калерия метнулась в лабораторию и вышла оттуда уже с малышкой на руках. «Вообще-то ее родила Дина, но это все равно моя дочь. Она просила меня позаботиться о ребенке». Александр сдвинул брови. «Об этом лучше поговорить с полковником. На крейсере. Давайте мы вас проводим». «А девочки?» «Мисико Накимора? Она будет доставлена на борт крейсера и похоронена с воинскими почестями. А кто вторая?» «Это Дина. Иридина Ведросё». «Что?» Про Иридину Ведросё Александр знал, особенно после скандала сенатора с полковником. «Она тоже будет доставлена на крейсер. Вы идете, госпожа?» «Калерия». «Идемте, Калерия». Женщина поудобнее перехватила ребенка. Странная малышка, не кричит, не пищит. Все ли с ней нормально? Но разве можно доверить кому-то дитя Дины? Особенно на обследование. Калерия не знала, в чем заключались опыты Эрасмиуса Гризмера, но подозревала, что ребенок может быть странным. И что тогда? Нет, никому она ребенка не доверит. Перетопчутся. А Аврора? Почему она сказала, что Мисико? И сжечь ее? Хотя Аврора была женщиной с тройным дном, и Калерия сильно подозревала, что не знала и десятой части всего. Может, так оно и лучше будет? Если проведут генетический анализ, да Кхонг ли она вообще? Ой, Ли! Надо теперь убедить в этом всех остальных. Аврора хотела бы так. И она справится. Она исполнит последнюю волю подруги. Калерия расправила плечи и решительно зашагала вперед, туда, где вцепился в станцию истребитель. За ней осторожно несли два тела. Аврора Варина и Редина Ведросё. Рикой Эстевис как раз любовался на агонию планетной базы Сарна, когда ему доложили о прибытии группы Карина. «Что случилось?» «Он нашел Кхонку. Ту самую. Накимора. Немедленно ко мне!» Шлюз распахнулся, и Рико впился взглядом в странную процессию. Впереди сам Карин, за ним черноволосая женщина с ребенком на руках, и за ними два тела. Ясность ударила молнией. «Мисико погибла!» Черноволосая женщина сделала шаг вперед. «Капитан ВС Нопаш, Калерия Вайндграсс, разрешите доложить?» «Докладывайте». Рико было просто больно и безумно жаль, что Мисико Накимора больше нет. Мы были захвачены в плен на Звезде Америки. Я, Дина, Мисико. И Сарн решил оставить нас троих себе. Игрушками. Рико поморщился. Что представляли собой игрушки Сарна, он знал. Пират как-то выложил в инфосеть несколько записей, после чего Рико поклялся. Если Сарн попадется ему в руки живым, он, подонка, хитанским муравьям скормит медленно, суток за трое. Дино отдали на опыты Эрасмиусу Гризмеру. Его удалось найти. «Разрешите доложить?» — шагнул вперед Карин. «Да, сбежал, возможно, еще будет обнаружен. Ищите. Всю станцию на запчасти разберите, если надо». Он слишком хитер. Калерия говорила горько и безнадежно. «Мисико смогла подать вам сигнал, смогла убить Сарна. Мы прорвались в лабораторию к доктору, но там уже никого не было. Дина рожала. Она у меня на руках умерла». «А Мисико?» «Она взяла оружие и ушла. Сказала, что никого к нам не пропустит. И не пропустила». Голос женщины дрогнул и изломался. Рико неловко погладил ее по плечу. «Это ребенок Иридины Ведроссё?» «Это мой ребенок!» Вскинулась Калерия, сверкая глазами. «Моя дочь, ясно?» Рико посмотрел на нее с интересом. «А ты не думаешь, что семейство Ведроссё?» «Дина просила меня позаботиться о ребенке, и я это сделаю. Вы мне поможете?» «Как?» «У меня должно быть заключение врача, что я родила девочку. Можете?» «Могу», — пожал плечами Рико. «Чей это ребенок?» «Дины». «А от кого?» Калерия замялась на миг. «Неважно». «Сарн», — озарила Рико догадка. «Неважно. Это мой ребенок. Все». Рико вздохнул. «Ладно, она там». Калерия кивнула. Она просила похоронить ее в космосе, сжечь и пепел развеять. «Как воина». «Она и была воином». Рико сделал несколько шагов, откинул покрывало с лица Кхонки, всмотрелся. «Вот ты какая, девочка! Прости, что не успел». Калерия всхлипнула, а Рико запоминал. Высокий лоб, красивые губы, упрямую складочку между бровей, шальную улыбку, навек застывшую на мертвом лице. Она дралась до последнего. Настоящая женщина. Когда спустя почти сутки корабли эскадры двинулись в обратный путь, прах Авроры был уже развеян в космосе. Дины тоже. Тимофей попытался напомнить старому другу и подчиненному про дипломатию и сенат, но Рико встал на дыбы и попросил направить к нему на корабль еще и сенатора Ведроссё для беседы и разъяснения, как надо обращаться с детьми. После этого диалог был закончен. Провоцировать войну между Россией и Нопаш Тимофею Раскову почему-то не хотелось, а он сильно подозревал, что если Рико повстречается с сенатором, одним переломом и неделей в регенераторе не обойдется. Приятеля обуяла ярость, и мириться он не собирался, поэтому Тимофей сообщил сенатору самую малость, что разрушена база Сарна, что там была Иридина Ведроссё, и она погибла, рожая ребенка от пирата. Ребенок тоже не выжил. Сенатор пожал плечами. Как показалось Тимофею, он и не хотел знать больше. Зачем? Калерия попрощалась с подругами, выстояла всю церемонию прощания. Почетный караул, оркестр. Рико отдавал воинские почести погибшим женщинам. И плевать, что все для победы сделала только одна из них. Дина, она тоже была настоящей, она стала бы не хуже Авроры, просто не успела. Но последние ее минуты, последние слова, Калерия знала, она бы до таких высот не поднялась. Она стояла рядом с гробом, и слезы текли по щекам. Рико хотел накрыть гроб флагом Кхонтао, но Лере удалось настоять на своем. Простой белый флаг, траурный флаг для обеих женщин. Что-то подсказывало ей, Аврора бы одобрила. Капитан Вайндграсс летела домой, прижимая к себе девочку, маленькую Аврору. Аврору Иридину Вайндграсс. И иногда ей казалось, что, может, и вправду говорят о переселении душ. Могла ведь в тело малышки переселиться душа Авроры или Дины? Могла, правда? Простите меня, девочки. Система Русины. Стандарт. Месяцем позже. «Шеф, найдена Аврора Варина». Невысокий мужчина со светло-русыми волосами преданно уставился на своего начальника. Тот сидел в кресле, слегка наклонившись вперед, и внимательно слушал, ероша черные волосы на затылке. Дурная привычка, да, но начальству позволительно. «Вот как? Живая?» «Никак нет». «Где и когда?» Аврора Варина подала сигнал, задание было выполнено, и она летела домой на «Звезде Америки», лайнере, захваченном Сарном. Дальше оказалось, что наша сотрудница привлекла внимание Сарна, и он оставил ее для своего личного употребления. Начальству еще можно и ругаться. Девятиэтажными конструкциями, сплетая воедино Сарна, Марану, Чернобога, половые органы различных животных и извращенные способы совокупления. Дальше. Она умудрилась, используя аварийный маячок, дать о себе знать, навела на базу русский десант и погибла при штурме. Подробности известны. Сведения весьма сомнительные. То есть, по самой адекватной версии, в плен были взяты для личного использования Сарна три девушки. Аврора, Иридина, Ведросё, дочь сенатора Карлайла Ведросё и капитана Калерия Вайнграсс. Армия Нопаш, по некоторым весьма недостоверным данным, а получить достоверные у Рикоя Стевиса вопрос снят. Репутация Рико была такова, что его знали даже в системе Русины. На его находках в тактике эскадренного боя обучали курсантов, но найти к нему вербовочные подходы нереально. Кстати, он сильно увлекся Мисико. Мисико? Аврора была там под этим именем. Ага. Начальник забарабанил пальцами по столу. Это интересно. Он отдал ей воинские почести и, говорят, был весьма и весьма расстроен. Это надо обдумать. Так как погибла Аврора? Говорят, она до последнего защищала своих подруг, убила Сарна и попала под случайный огонь. Не точно. Очевидцы рассказывают, что она защищала подруг. Пираты прорвались, и Авроре пришлось пожертвовать собой. Разведчик осекся, заметив, что его начальник задумался. «Скажи, семейство Накимора у нас имеется?» «Да, вы же сами. И там есть вторая сестра. Да, Мэйюми Накимора. Тамара Шитина». Пусть постарается встретиться с Рико и расспросить его на предмет смерти сестры. Полагаете, он не сможет не заинтересоваться. Тогда семью Накимора станут проверять под микроскопом. А мы что-то упустили при внедрении? Нет, что вы, семья работает уже порядка 5 лет. Тогда было бы глупо пренебречь такой возможностью. Да и непрактично, сам понимаешь. Брестский герой. Русоволосый понимал, такие шансы нечасто выпадают. И есть еще одно. Калерия Вайнграсс родила девочку, которую назвала Аврора Иридина. Аврора Иридина? Да, шеф. То есть Варина проговорилась? Позволила себя раскрыть? Не могу знать, но полагаю, если Вайнграсс что-то и стало известно, она никому ничего не рассказала, иначе... Да, такое не скроешь. Тогда, тем более, разрабатывай операцию по введению Мэйюми. Она обязана подружиться с Вайнграсс и втереться к ней в доверие. Или хотя бы наколоть сывороткой правды и узнать, что ей сказала Варина, понятно? Так точно, шеф. Разрешите приступить к разработке плана. Потом принесете мне на утверждение. Слушаюсь. И постарайтесь выбрать вариант, при котором тетушка Мэйюми сможет помогать Калерии и девочке. Шеф, что тут непонятного? Если Аврора отдала жизнь ради подруги, ликвидировать ее у меня рука не поднимется. А вот эвакуировать к нам – другое дело. С учетом этого и планируете операцию. «Слушаюсь, шеф. Разрешите идти?» «Да иди уж». Оставшись один, мужчина взъерошил волосы так, что они стали напоминать петушиный гребень. «Эх, девочка, что же ты наделала?»